Денис Старый. Спиранский 2. Становление. Читает Михаил Обухов. От автора. Вашему вниманию предоставляется вторая книга из цикла «Спиранский. Спиранский. Становление». Наш современник Михаил Надеждин, сотрудник Министерства юстиции Российской Федерации, одновременно и внедренный в систему управления министерством сотрудник ФСБ, в ходе внутриполитических интриг в высших эшелонах власти погибает. Что-то или кто-то переносит сознание Надеждина в тело еще только начинающего свою карьеру Михаила Михайловича Спиранского, тот, кто в иной реальности стал великим русским чиновником и реформатором, корпит над заданием князя Алексея Борисовича Куракина. Это экзамен, и новый человек с объединившимся сознанием справляется с задачей, заполучая свое место подле Алексея Куракина. После было путешествие в имение князя Белокуракина, первые, пока скромные, но весьма успешные, попытки прогрессорства, знакомство с управляющим Тарасовым, который становится членом только-только формирующейся команды Спиранского. Герой занимается восстановлением физической формы и навыков, которыми владел Надеждин, но которые нельзя было применять неподготовленному телу. Знакомится и берет под свою защиту ювелира-беглеца от французской революции Каспара Миле с не по годам развитой дочерью. Попаданец, может, и не стал бы сразу корректировать историю, но обстоятельства вынуждают его стрелять в фаворита императрицы Платона Александровича Зубова. Екатерина слегла с очередным приступом больного сердца, и тут стреляли в Платошку. И пусть он выжил, оставшись калекой, но сердце Екатерины Алексеевны не выдержало, и она, ровно так же, как и в иной реальности, умирает. Восходит на престол деятельный Павел Петрович, полный надежд и уверенный в себе. Недалеко от самых важных господ, вершителей судеб людей в Российской империи, валяется на кровати в Зимнем дворце Михаил Михайлович Спиранский, ожидая, когда он пригодится и когда его оценят, и размышляя, как дальше реализовывать грандиозный свой стратегический план.